журналы. Аполлонов вскочил и принялся бегать по библиотеке, что-то бормоча себе под нос. «Это все прекрасно, и я даже почти поверил в то, что у меня есть весьма странный, очень специфический, хрен пойми какой дар». Я откинулся на спинку дивана, наблюдая за метаниями Всеволода Николаевича. «Но что мне сейчас с ним делать? Как этим даром пользоваться?» «Я не знаю», — рявкнул Аполлонов, остановившись. «Обычно мы начинаем учить детей чувствовать в себе источник. Потом постепенно учим заполнять энергетические каналы энергии источника в зависимости от глубины резерва. Следующим этапом идет умение считать, сколько энергии необходимо отдать на то или иное заклятие, чтобы не сжечь дом, зажигая свечу. Это я к примеру», — добавил он. «Это-то как раз понятно». Я закинул руки на диван и потянулся. «Но мне-то что делать? Как я научусь чувствовать источник, если его нет?» Аполлонов резко развернулся ко мне и так яростно и злобно на меня посмотрел, что я внутренне напрягся. А вдруг он сейчас решит, что нет Андрюши, нет проблем, да как кинется? «Я же уже сказал, что не знаю!» Еще немного, и из носа сопящего профессора общей магии пар повалит. Вздохнув, я встал и подошел к нему. «Всеволод Николаевич, может быть, вы приняли желаемое за действительное, и во мне нет никаких каналов? Я как был неодаренным, так и остался», — выдвинул я предположение, на что он только поджал губы. «Нет, я так не думаю», — заявил Савелий, до этого момента неподвижно сидевший в кресле, как статуэтка. «Хватит называть себя неодаренным, Андрюша. Я тут подумал, если бы ты был неодаренным, то не слышал бы меня». «Тебя еще оборотни не слышат в полнолуние», — машинально ответил я ему. «Но мы опытным путем выяснили, что ты не оборотень». Савелий спрыгнул с кресла и подбежал ко мне. «Постойте!» — Аполлонов замахал руками. «Андрей, ты сейчас разговариваешь с котом?» «Да, я забываюсь и отвечаю ему вслух. Наверное, это выглядит со стороны как минимум странно. Будто я общаюсь со своей галлюцинацией или с невидимым другом». Проведя по лицу рукой, я посмотрел на фыркнувшего кота. «Если бы хранитель был твоей галлюцинацией, то я бы его не видел», — Аполлонов покачал головой. «Я пойду думать, как можно заставить тебя почувствовать каналы в отсутствии источника. Заодно подумаю, откуда тебе поступает энергия. А насчет полнолуния тоже надо подумать». Он внезапно злорадно улыбнулся. «Значит, оборотни могут слышать хранителя в эти нелегкие для себя дни?» «Да, как выяснилось, опытным путем могут». Я криво усмехнулся. «И это не зависит от того, в какой ипостаси они находятся в момент общения». «Это очень интересная информация», — кивнул Аполлонов. «Дает простор для воображения. Да. Но главный вопрос в том, как к тебе поступает энергия». «Да прямо из жилы чего мелочиться-то?» Я закатил глаза. «Заряжаюсь, как и все остальные артефакты блуждающего замка, связываясь с источником энергии всех магов мира напрямую. Зачем мне в этом случае внутренний источник и ограниченный резерв?» Я попытался изобразить злодейский смех, резко оборвав его, спокойно добавил. «Шутка». Аполлонов не ответил, только поднял вверх указательный палец, окинул меня с ног до головы пристальным взглядом прищуренных глаз и выбежал из библиотеки, прижимая к груди книгу-убийцу. «Вот ты думал, что пошутил, а сам в это время сказал очень даже умную вещь», — заявил Савелий. «Брось, я просто говорил то, что в голову приходило. Хозяин блуждающего замка и основатель новой династии неодаренный, смирись с этим». Я снова упал на диван. «Но кто тогда те книги затормозил, а потом на место вернул, если Аполлонов говорит, что не делал этого?» — возразил Савелий. «Я тоже ничего подобного не делал, потому что, Андрюшенька, я кот, я не умею колдовать. Остаешься только ты». «Не только Сава», — я совершенно серьезно покачал головой. «Это вполне мог сделать замок. Ему, видимо, тоже не хочется в астрал, как и тебе». «Замок не может совершать магических действий», — кот смотрел на меня, не мигая. «Он не живой, что бы ты о нем ни думал. И он не...» «И совершать влияние он тоже не может, да?» Я пристально смотрел на хранителя. «И не надо мне заливать про дополнительные свойства при переходе. Если Паульс все правильно диагностировал, третий раз замок на меня повлиял уже здесь, после обратного перехода. И он вполне мог не дать этим проклятым книгам прибить своего нового хозяина. Тем более, что там что-то запредельно сложное было применено». «Но воздействия же подействовали!» Кот вскочил и принялся носиться по библиотеке, как это недавно делал Аполлонов, только в несколько раз быстрее. «И тебе нужно попытаться хотя бы почувствовать дар, почувствовать движение энергии по каналам. Андрюша, неужели ты не понимаешь?» «Я ничего не буду делать, пока преподаватель с огромным стажем не разберется в моем феномене и не скажет, как правильно развивать нечто, в чьем существовании я, если честно, глубоко сомневаюсь». Меня прервал звук открываемой двери. В библиотеку вошла Ирина, а в приоткрытую дверь стремглав выбежал Савелий, заорав напоследок. «Я тебе докажу! Я докажу, что прав, и ты на самом деле одаренный!» Ирина с любопытством посмотрела на проскочившего мимо нее хранителя и подошла поближе, оставив дверь приоткрытой. «Ах да, я что-то когда-то читал про то, что нельзя с девицей с закрытыми дверьми оставаться. Могут неправильно понять, чем вы там с ней занимаетесь. Или закрытая дверь — это как шарфик на ручке в общежитии, означает призыв немного подождать, потому что именно тем, о чем все подумали, ты с девицей сейчас и занимаешься. Не помню, но надо еще что-нибудь по этикету поискать, чтобы на балу не опозориться». «Вы просили меня прийти?» — Ирина улыбнулась. «Да, но подумал, что вы чем-то заняты», — признался ей, мысленно отвешивая себе пинок. «Но, Андрюша, не обязана же она прибегать к тебе по первому требованию, в конце концов. Уже раздумывал над тем, чтобы в свою комнату уйти». «Мы с Алиной и маменькой осмотрели ваш гардероб». Она потупилась. «Не понял. Им что, все, включая мои трусы, показывали? Найду Гришку, прибью к чертовой матери». «У вас очень мало одежды, Андрей Михайлович. Мама просила узнать, у вас просто склонность к минимализму, или вы не можете...» «Князь Первозванцев сказал, что вам не отдали счета Минаевых, а содержание кошачьей лапы стоит очень больших денег и...» «Остановитесь!» Я встал и подошел к ней очень близко, схватив за руку, призывая к молчанию. «Не надо развивать эту тему, хорошо?» Она подняла голову и кивнула. «Отлично. У меня есть подходящий костюм?» На этот раз Ирина отрицательно помотала головой. «Я так и думал. Тогда пусть ваша мать вызовет портного. Я вас просил прийти не за этим». «Мы слышали, что вас ударила книга». Ира протянула руку и дотронулась до лба, где, похоже, несмотря на все усилия Катерины и Аполлонова, остался синяк. «Мы волновались». «Так, все нормально, просто царапина». Я быстро отошел от девушки и потер шею. «Вы все еще согласны мне помогать?» «Да, конечно». Она сразу сосредоточилась. «Что нужно делать?» «Для начала давайте меня обезопасим и перенесем часть книг, в основном по юриспруденции, в бывшую зеленую гостиную. Я ее переоборудовал под офис, и там они будут стоять не слишком высоко». Я подошел к полкам и указал на те книги, которые планировал перетаскать. «Вытаскивайте их и складывайте на стол, потом слуги их унесут в офис, а там расставим». «Не так я представляла работу помощницы частного детектива», — Ирина хихикнула. «Надеюсь, ваша помощь в этом деле избавит вас от лишних иллюзий». Я вытащил первые тома и отнес к столу. Ирина тут же принялась мне помогать, а я между делом задал вопрос. «Как вы думаете, ваш отец уже вернулся из Дубровска?» «Нет», — она покачала головой. «Боюсь, что нет. У него были запланированы дела, кроме посещения городской управы. Семёна, конечно, жаль, но...» «Но дела сами собой не сделаются, вы правы». Резко повернувшись, я почувствовал легкое головокружение. «Все-таки сегодня нужно остаться дома и отлежаться. Сейчас с книгами покончим, загружу Ирину делом и пойду отлеживаться. Когда закончим обустраивать все эти кодексы и статуты в офисе, найдите, пожалуйста, информацию о том, как идет распределение имущества между супругами в случае развода и в случае смерти одного из них». «Вы подозреваете Анфису?» Ира удивленно посмотрела на меня. «Но это невозможно, она находится далеко от Дубровска». «На самом деле расстояние не играет большой роли. Особенно если у нее есть сообщник. К тому же в таких делах обычно первыми подозреваемыми становятся родственники. И в 80% случаев они являются убийцами». Я не стал добавлять, что мне нужно будет на днях посетить Геннадия Макеева. Сомневаюсь, что мальчишка мог быть сообщником своей бывшей любовницы, но проверить все равно нужно. От одной мысли о том, что мне нужно будет снова встречаться с графом Макеевым, у меня изжога началась. Я бросил взгляд на сосредоточенную Ирину. Она задумчиво покрутила в руках гражданский кодекс и отложила его от остальных книг. Посмотрим, что она мне приготовит, но, возможно, привлечь помощницу было хорошей идеей. «Я пытаюсь понять, что могло двигать Анфисой, если подтвердится ее участие», — тихо произнесла Ирина. «Но я не исключаю этой возможности. Анфиса, она...» Девушка на мгновение замолчала, а потом добавила. «Она способна на убийство». «О, я это понял». Подхватив первую стопку книг, я направился к двери, решив не терять времени и отнести часть книг самому. Где-то в промежутке между тем, как она пыталась меня пристрелить и убить каким-то заклятием. «Но тогда получается, что вы тоже находитесь в опасности», — прошептала Ирина, и я внимательно посмотрел на нее. «Давайте не будем думать об этом. Сосредоточимся на несчастном Голубеве». И я вышел из библиотеки. Ира быстро направилась за мной, тоже прихватив с собой немного книг. В коридоре она меня обогнала и распахнула дверь моего офиса и сделала шаг вперед. Яркая вспышка, хлопок и поваливший дым заставили девушку взвизгнуть, а мои рефлексы сработать. Ухватив ее за руку, отшвырнул книги и повалил ее на пол, закрывая собой. Книги, как оказалось, я отбросил недалеко, и они упали мне на спину, заставив коротко взвыть. «Что это?» К месту происшествия уже бежали Валерьян Васильевич, Гриша и Катерина. Баронессы, к счастью, видно не было. «Это взрыв? Вас хотели взорвать в собственном доме?» На ходу кричал всегда сдержанный Валерьян. Я опустил глаза и увидел совсем рядом испуганные серые глаза Ирины. Откатившись в сторону, поднялся и протянул ей руку, помогая встать, а потом присел на корточки, чтобы осмотреть то место, где что-то взорвалось. На полу обнаружились пара крупинок разных веществ, белая и красная. Схватив книгу, я хлопнул по ним. Искра образовалась при этом достаточно яркая, чтобы не сомневаться в причинах взрыва. «Валерьян, в подвале есть лаборатория», — процедил я сквозь зубы. «Ты говорил, что там богатая коллекция всевозможных ингредиентов. Насколько эта коллекция большая?» «Она достаточная, чтобы удовлетворить взыскательный вкус самых крупных ученых». Валерьян смотрел, как я поднимаюсь, недоуменно хмуря брови. «Бертолетова соль и красный фосфор там есть?» Я почувствовал, что у меня глаз дернулся. «Разумеется, а что...» «Савелий!» — заорал я так, что стоящая рядом Ирина вздрогнула. «Ну что ты кричишь, Андрюша?» Кот материализовался рядом практически мгновенно. «Я тебя прекрасно слышу». «Это ты сделал?» Я указал на небольшую подпалину на полу. «Я должен был убедиться, как ты не понимаешь. Раз у тебя сработал дар при возникновении опасности, нужно просто создать для тебя иллюзию этой опасности, чтобы дар снова включился. А если каналы после этого не спадутся, и ты сможешь их почувствовать, это же будет хорошо, Андрюша. Ну, подумаешь, нужен маленький стресс. Ты сильный мужчина, справишься. Ай, что ты делаешь?» И кот попятился, глядя, как я достаю пистолет и передергиваю затвор. «Беги!» — только и смог сказать, я поднимая руку с пистолетом. «Убью!» Громко вереща, Савелий понесся по коридору, но я не стал за ним гнаться. Поставив пистолет на предохранитель, положил его на столик, стоящий у стены, и расхохотался. «Похоже, мне лучше сосредоточиться на этих чертовых каналах, иначе Савелий останется организовать мне стресс со смертельным исходом, чтобы дар пробудить». Глава 5. Цезарь всхрапнул и переступил с ноги на ногу. Геннадий потрепал его по шее и спешился, протянув поводья подошедшему конюху, после чего развернулся к Кауре и кобылке, чтобы помочь спуститься прелестной всаднице. Настя Беркутова посмотрела на него с легкой неприязнью, но позволила обхватить себя за талию и спустить с лошади на землю. При этом молодой Макеев чуть прижал девушку к себе и улыбнулся. Настя вздохнула. Каким бы придурком она Гену не считала, но он был очень красив, и она в последнее время частенько ловила себя на мысли, что бросает на него быстрые взгляды, когда никто не видел. «Можешь не стараться, Геночка», — ядовитый голос сестры заставил Настю поморщиться. «Она скоро будет твоей женой, так что Настю тебе не нужно обольщать». «Я всего лишь проявляю вежливость и выказываю уважение к своей будущей жене», — огрызнулся Гена, отпуская Настю и поворачиваясь к Наталье, в этот момент соскакивающий со своей кобылы. «Об уважении можно будет говорить, если ты не изменишь Настеньке на второй день после вашей свадьбы». Наталья сладко улыбнулась. «О сверхкобелинности вашего семейства уже легенды слагают. Не посрами папу». И она тихонько рассмеялась. «О, тебе ли не знать?» Настя развернулась к сестре. «Особенно после того, как голову графа застукали в твоей спальне». «Настюша, первое, что ты должна была сделать, это выйти, а не продолжать стоять и пялиться на обнаженного мужчину», — Наталья усмехнулась. «Не переживай, у Геночки тело должно быть не хуже, он же в отца пошел». «Я не переживаю», — Наталья вспыхнула и сжала кулаки. «Почему ты на меня набросилась? Что я тебе сделала?» «Не обращай внимания, я просто завидую», — Наталья помассировала виски. «У тебя хотя бы такой муж будет, а не Марк. Куда родители смотрели, когда меня замуж выдавали?» — добавила она с горечью. «Наталья Павловна, я все еще стою здесь», — влез в их перепалку Гена. «Тебя сложно не заметить». Наталья резко развернулась и подошла к конюху, стоящему неподалеку. «Кузьма, почему ты здесь? Громов тебя что, выгнал? Я так и не успела у него спросить, что он сделал с лошадьми». Старший конюх блуждающего замка тяжело вздохнул и почесал затылок, после чего протянул руку, забрал у бывшей хозяйки замка поводья и ответил. «Я так понимаю, Наталья Павловна, Андрей Михайлович или забыла нас с лошадками, или вообще не знает. Собираюсь сегодня-завтра пойти в замок, узнать, что к чему, напомнить новому хозяину или вовсе рассказать о нас». «Да, это при условии, что ты его дома застанешь», — Наталья покачала головой. «Ладно, где Воронов?» «Илья Сергеевич на манеже». И Кузьма махнул рукой куда-то в сторону конюшен. «Под седло жеребца одного ставит». «Ну вот и отлично», — к ним подошел Геннадий. Настя шла чуть позади него. «Не уводи далеко лошадей, мы скоро освободимся», — бросил он конюху и решительно направился к манежу, располагавшемуся за основной конюшней. Дорогу он знал, помнил еще с тех времен, как объезжали его Цезаря. Манеж в конюшнях Воронова располагался под открытым небом. Большой круг был огорожен забором, а в центре отсыпан хорошо утрамбованным песком. По кругу бежал огромный черный жеребец с тонкой белой полоской посреди лба. Ему явно не нравилась узда, но ведущий его из центра круга мужчина строго пресекал малейшее неповиновение. Одновременно с этим Воронов не действовал слишком жестко, тщательно следя, чтобы норовистый жеребец не повредил себе, стараясь сбросить оснастку, которую не любил. «Спокойно, Якс, куда разогнался?» Спокойный голос хозяина конюшни подействовал умиротворяюще не только на жеребца, но и на подошедших к забору людей. «Красивый конь», — восхищенно присвистнул Гена. «Ваш?» «У меня нет своих лошадей», — ответил Воронов и, подойдя к жеребцу, отцепил длинный повод, похлопав его по крупу, после чего подошел к забору. «Доброе утро, Геннадий Александрович, дамы». И он слегка поклонился. «Что привело вас сюда?» «Добрый день, Илья Сергеевич», — Наталья улыбнулась, разглядывая Воронова оценивающим взглядом. «Граф Макеев решил сделать подарок Насте». «Сколько ему?» Гена все еще смотрел на Аякса, забыв, похоже, зачем он сюда приехал. 3 года», — ответил ему Воронов. «Какой подарок вы хотите сделать, кому и при чем здесь я?» «Ах, да», — Гена повернулся к нему. «Я хочу подарить моей невесте лошадь. Не так давно, проезжая мимо, видел белую кобылку и хотел узнать, не продается ли она». «У меня нет своих лошадей», — терпеливо повторил Воронов. Он не стал уточнять, что лошади — это дорогое удовольствие, а он только-только начал вставать на ноги, тренируя чужих лошадей и заботясь о них. «Кобыла, о которой вы говорите, из конюшен блуждающего замка, как и Аякс. Думаю, что скоро они переедут домой, так что вам лучше спросить у хозяина». «О...» — Гена поджал губы. «Это было бы проблематично. У нас с ним несколько... натянутое отношение». «Особенно учитывая тот факт, что Громов, скорее всего, даже не знает, что является владельцем этих лошадей», — добавила Наталья. Она задумчиво перевела взгляд с Воронова на Аякса, а потом повернулась в сторону конюшни, словно могла видеть Кузьму. «Илья Сергеевич, похоже, вам самому нужно съездить в блуждающий замок и напомнить Громову о существовании лошадей». Воронов задумчиво смотрел на нее. Почему-то ему не приходила в голову мысль, что хозяин замка может по какой-то причине игнорировать тот факт, что его конюшни стоят пустые. Но по всему выходило, что Наталья права, ведь за все это время никто не пришел и не проведал лошадей, не узнал, как у них дела, да и конюхи здесь у него почти прижились. «Да, полагаю, вы правы, Наталья Павловна», — через минуту раздумий произнес Илья. «Мне действительно лучше самому съездить, познакомиться с Андреем Михайловичем и выяснить, что он хочет делать с лошадьми». «Илья Сергеевич», — Гена вышел вперед, широко улыбаясь, — «можно попросить вас об одолжении. Узнаете, продаст ли Громов мне ту белую кобылу. Разумеется, я заплачу вам как посреднику». «Хм», — Воронов потер подбородок. «Хорошо, я узнаю». «Вы просто невероятно мне поможете». Гена повернулся к невесте и ее сестре. «Ну что, продолжим нашу прогулку и такую занимательную беседу?» «Андрей Михайлович, в кабинет, где я сидел, пытаясь разобраться с договором о поставке стройматериалов для восстановления шахты на моем серебряном руднике, вошла Ирина. К вам можно?» «Да, проходите, Ирина Ростиславовна». Отодвинув договор, я посмотрел на свою добровольную помощницу. «И да, я прекрасно осознаю, что готов ухватиться за любой повод, чтобы отложить принятие решения по договору, в котором я понимал очень мало. Точнее, юридическая часть была мне более-менее понятна, но когда дело касалось цифр...» «Отец прислал вестника, он вынужден уехать на несколько дней в столицу», — начала Ирина. «Он просил вам передать, что предупредил слуг о вашем визите. Также он приказал, чтобы все выполняли ваше распоряжение незамедлительно. Вам приготовили комнату, и вы можете жить в нашем поместье, сколько потребуется». «Как-то это неправильно», — я задумчиво смотрел на нее. «Вы же понимаете, что кто-то из вас должен будет поехать со мной, чтобы хотя бы представить слугам? Может быть, вы пошлете вестника своему брату?» Они уехали вместе. Ира виновато посмотрела на меня. Это была запланированная поездка. Отец думал, что сможет отложить ее на несколько дней, но не получилось. Он еще и поэтому просил вас принять нас у себя на время расследования. Не хотел оставлять одних. Мне, видимо, сказать об этом было не обязательно. Я покачал головой. «Кто поедет со мной?» «Я», — пискнула Ирина. «Это совершенно не повлияет на вашу и на мою репутацию. Все-таки меня уже начали потихоньку в старые девы записывать». «В 20 лет?» — уточнил я, проведя рукой по лицу. «На самом деле мне неделю назад исполнилось 22 года», — поправила Ирина. 20 лет Пете». «А, ну да, это вас, безусловно, делает пожилой дамой». Я снова провел рукой по лицу. «В 20 лет куда-то ехать с мужчиной, не являющимся отцом, братом, мужем, в крайнем случае женихом, это неприлично. В 22 вполне нормально. Или считается, что в столь почтенном возрасте вы уже никому не приглянетесь? А как же тогда Константин Беркутов и этот маньяк, граф Скворцов? Или они не считаются?» «Нет, вы все неправильно поняли», — Ирина вспыхнула. «Боюсь, я этого никогда не пойму», — перебил я ее. «А что, если я буду настаивать на том, чтобы вы остались со мной в вашем поместье, когда я решу провести там ночь?» «Мы же не в одной комнате ее проведем», — она посмотрела на меня с возмущением. «Вы моя помощница, я могу попросить вас посидеть со мной в засаде в комнате покойного Голубева», — мерзко улыбаясь, произнес я. «Я могу только надеяться на вашу порядочность», — пискнула Ира. «Боже мой, Ирина Ростиславовна, вы совсем меня не знаете. Откуда такая вера в меня?» Я вышел из-за стола и сделал шаг в ее направлении. «Потому что вас выбрал блуждающий замок», — твердо ответила Ирина. «Хозяева замка могли быть полными придурками, как Марк, например, но они никогда не были мерзавцами. Я читала хроники, посвященные замкам». «Да, я не стал ей говорить, что в любом деле возможно исключение, которое, может быть, и подтвердит правила, но ей от этого легче не станет. Поехали. Сегодня я планировал осмотреть место преступления. И коль скоро в доме все равно никого нет, то можно сделать это даже ранним утром. Вы приготовили мне справку из Гражданского кодекса, о которой я просил?» «Конечно». Она протянула мне листы, и я присел на стол, просматривая выписку, написанную округлым почерком бывшей отличницы. «Было довольно рано. Мы меньше часа назад позавтракали, и я планировал позаниматься домашними делами еще примерно час, но напрочь увяз в сметах и решил не терять время, а заняться тем, что получалось у меня лучше всего – расследованием. Вчера до самой ночи я пытался обнаружить в себе эти самые пресловутые энергетические каналы, но добился только того, что накрепко уснул, даже не поужинав. К счастью, Савелий больше не пытался меня взрывать, и я хотя бы выспался». «Зачем хранитель это сделал?» – тихо спросила Ирина, когда я отложил бумаги и потер подбородок, обдумывая прочитанное. «Он вбил себе в голову, что я могу быть одаренным, и считает, что дар можно пробудить вот таким способом», — рассеянно ответил я. «И как у него получается?» Ира очень старалась не засмеяться, но у нее плохо получалось. «Пока что у Савелия получилось вызвать у меня нервный тик. Я поднялся и подошел к двери. Это еще ничего. Вот однажды он решил, что я оборотень, и сдобрил мой кофе люпинами». «Это ужасно», — сказала Ирина и все-таки рассмеялась. «Не смешно», — буркнул я, вспомнив незабываемый вкус получившегося варева. «Я знаю, просто...» — она приложила руку к рту. «Простите, не называйте меня просто по имени. Вдруг вам понадобится о чем-то быстро меня спросить». Она перестала смеяться и сейчас выглядела довольно смущенной. «Хорошо, но вы в таком случае помните, что я Андрей». Я легко согласился и вышел из кабинета. До поместья Князевых мы доехали довольно быстро. Погода стояла прекрасная, и я искренне наслаждался поездкой. Ирина всю дорогу смотрела в окно, и я не мог уловить ход ее мыслей, да и не старался этого делать, если честно. Встречать нас вышел начальник охраны. Я вышел из машины и подошел к молодому еще мужчине. «Гнедов Александр Васильевич», — представился он. «Ростислав Семенович предупредил о вашем визите. Вы хотите что-то у меня узнать?» «В поместье мог чисто теоретически проникнуть посторонний?» — спросил я, доставая блокнот. «Нет», — Гнедов покачал головой. «Даже чисто теоретически. Защитный контур у нас стандартный, но барон сумел вплести в него несколько уникальных ловушек. Их часто применяют военные, а Ростислав Семенович служил довольно продолжительное время. Вскрыть их, не повредив сам контур, невозможно. А контур цел. Это было первым, что господин барон проверил, когда обнаружили труп». «Может быть, у кого-то был допуск в обход защитного контура?» «Нет, даже у членов семьи нет полного доступа. Входить они могут беспрепятственно. Но сигнал о том, что кто-то из них зашел на территорию дома, все равно передается мне и дворецкому». Гнедов, отвечая, выглядел не слишком довольным. Но еще бы. Такое происшествие в зоне его ответственности должно было сильно по нему ударить. Если, конечно, он сам не подсыпал Голубеву яд. И я не могу его исключать из списка подозреваемых. «Да черт подери, я даже Ирину с ее матерью и сестрой не могу из этого списка исключить». «Получается, что убийца кто-то из своих». Я захлопнул блокнот. «Или же это все-таки самоубийство? Комнату Голубева осматривали?» «Комнаты. Голубевым был выделен целый флигель», — поправил меня Гнедов. «Нет, господин барон запретил это делать». «Вот и отлично». И я, развернувшись, подошел к вышедшей из машины Ирине. «Покажите мне комнаты Голубева». Она не ответила, просто пошла впереди меня, показывая дорогу. Голубевым был выделен флигель с отдельным входом, и Ира повела меня именно к нему. Умненькая девушка. Этому незнакомому мне еще Константину Беркутову сильно повезло с будущей женой, чего уж там. В комнатах убраться не успели, даже отравленный завтрак продолжал стоять на столе. Обыскивать помещение нужно было основательно, но делать это сейчас не хотелось. Слишком много времени можно потерять, а мне еще нужно домой съездить и вернуться. Вечером все здесь осмотрю, да начну прислугу опрашивать. Наскоро осмотрев шкафы и ящики столов, я подошел к двери, ведущей на улицу. Ничего необычного, то есть совсем ничего. Вот только... «Я правильно понял, эту дверь изнутри можно запереть только на ключ?» — спросил я, осматривая замок. «Наверное, я никогда не задавалась этим вопросом», — немного удивленно ответила Ира. «Кто вытаскивает ключ из двери, когда вот так закрывает дверь?» Я провел пальцем по замочному секрету и увидел, как по нему пробежало несколько искорок. Он еще и с магической начинкой, надо же. «Вы хотите, чтобы я ответила?» Ира потерла лоб. «Нет, это был риторический вопрос». Я отошел от двери, не став говорить очевидную вещь о том, что дверь невозможно открыть, пока ключ с этой стороны вставлен в замок. А это могло означать только одно — а траву притащили уже в еде, хотя вариант самоубийства я все еще не отмел. «Поехали, я отвезу вас в замок, сегодня буду ночевать здесь. Ира, предупредите дворецкого, Гнедову я сам скажу». «То есть я с вами здесь не останусь?» — деловито уточнила Ирина. «А вам бы хотелось?» Она снова вспыхнула, а я только ухмыльнулся. «Не бойтесь, я не собираюсь ставить нас обоих в неоднозначное положение. Поехали, я хочу еще нормально пообедать, потому что вы уж извините, но в этом доме есть пока не буду». Она ничего не сказала, только вышла из комнаты, чтобы предупредить дворецкого. Гнедов на мое предупреждение только пожал плечами. «Приказ о допуске в поместье Ростиславом Семеновичем оставлен, так что вы вольны приезжать, когда вздумается. На воротах никто мариновать долго не будет», — сказал он, делая знак охранникам, чтобы открыли ворота. До дома доехали в полном молчании. Ира опять смотрела в окно, не поворачиваясь ко мне. «Странно, если я ей так неприятен, что она даже смотреть на меня не может, зачем в помощнице напросилась?» «У вас будут еще какие-нибудь поручения для меня?» — спросила Князева, когда мы вошли в дом. «Пока нет, завтра посмотрим. Все будет зависеть от того, что я найду или не найду. Такой вариант тоже не могу исключить». «Да, ваш отец выполнил мою просьбу узнать, как милейшая Анфиса Голубева в Сибири поживает», — спросил я, останавливаясь в холле. «Не знаю», — ответила Ира и нахмурилась. «Я уточню и продублирую запрос на всякий случай». С этими словами она начала подниматься по правой лестнице наверх. Я же пошел на кухню. Отрезав любимые колбасы Савелия, вернулся в холл и сел на третью ступеньку левой лестницы, бездумно глядя на входную дверь. Кот появился спустя минуту. Он сел рядом со мной, обвив себя хвостиком и поглядывая на колбасу. Я молча протянул ему кусок. Он также молча взял его и с тихим урчанием съел. «Ты должен понять, что это очень важно», — наконец сказал Савелий, привалившись к моему боку. Кот был очень теплый и сразу стало жарко, но я терпел, не отодвигаясь. «Если бы у тебя вообще не было дара, это было бы печально, но терпимо. Во всяком случае, я уже смирился. Но такие вот вспышки...» «Я понимаю», — ответил я, все еще глядя на дверь. «Нет, Андрюша, ты не понимаешь», — Савелий вздохнул. «Ладно, в тот раз ты книжки на место вернул. А если бы твоему стрессовому дару приспичило отразить магическую атаку, да еще не щитом, а встречной волной? Магия тупая, пойми. Она сама ничего не решает, все зависит от мага. Что будет при очередном выбросе, а? Разрушение замка и привет астрал? Если ты одаренный, то обязан свой дар контролировать». «Я же сказал, что понимаю, только не нужно меня больше взрывать, ладно? Аполлонов найдет выход, он ученый, и ему самому интересно». Я поднялся на ноги. «Поедешь со мной к Князевым? Я там заночую, чтобы все как следует осмотреть». «О, вечер с ночевкой», — Савелий подпрыгнул. «Конечно, поеду, будет весело. Да, Андрюша, а у них кошки есть?» «Тьфу!» Я только рукой махнул и пошел в свою комнату, чтобы собрать немного вещей. Глава 6. Барон Князев смотрел на вытянувшегося напротив него охранника, которого он выделил Голубеву для сопровождения Анфисы в их дальнее поместье. «Почему ты не доложил мне раньше?» Князев очень сильно старался не сорваться на крик. Получалось плохо. Да еще и в висках нехорошо заломило при попытке не орать слишком уж сильно. «Когда я очнулся, то принялся ее искать». Охранник пытался оправдаться, понимая, что делает тем самым только хуже, но и ничего не объяснять не мог. Никто не в состоянии оценить, какой ужас его охватил, когда, очнувшись от странного, явно наведенного сна, он не обнаружил в купе свою подопечную. Поезд в этот момент мчался к пункту назначения, за окном мелькали деревья, а Свиридов мог думать только о том, чтобы найти сбежавшую женщину. «И ты все это время ее искал?» Князев оперся руками на крышку стола и подался вперед. «Я сошел на следующей станции и поехал в обратном направлении, чтобы отыскать эту...» Он не договорил, но барон прекрасно понял, что Свиридов имел в виду. «Мне удалось сразу же найти ее след. Она сошла с поезда в сопровождении какого-то мужчины. Мне так и не удалось выяснить, кто это был. Он платил за обоих по всему пути их следования, но старался не афишировать свое имя». «А внешность?» — мрачно перебил его Князев. «Со внешностью тоже не все так просто». Свиридов пытался сосредоточиться на докладе, но от волнения собственные мысли ускользали от него, и говорил молодой охранник сбивчиво. «В каждом отеле, где они останавливались с Голубевой, был как бы другой мужчина, но, судя по некоторым признакам, он просто использовал иллюзию. Она называла его Павлом, но это все, что мне удалось про него выяснить. Представлялся он тоже разными именами». «Где они?» Князев не сводил со Свиридова тяжелого взгляда. «Я потерял их, как только мы прибыли в Москву. Я был вынужден сесть с ними в один поезд, правда, в другой вагон. Но кто-то из них, скорее всего, почувствовал слежку, потому что на перроне они смешались с толпой, и я так и не смог снова их найти. На следующий день вернулся сюда, в Дубровск». Свиридов опустил голову. «Понятно». Князев сел в кресло и задумался. Свиридов стоял, глядя перед собой, пытаясь понять, что с ним сейчас будет. Он так увлекся погоней, что не сделал самого главного — не предупредил начальника охраны барона Князева. А Гнедов был каким угодно, но только не всепрощающим. Так что его, скорее всего, уволят, и надо было думать, куда идти, потому что вряд ли ему дадут хорошие рекомендации. К слову, самому барону Князеву он не обязан был давать отчет, это было делом Гнедова. «Вот что, Свиридов, отправляйся в поместье. Мы с Петром утром уезжаем в столицу по делам, но сегодня в поместье приедет Андрей Михайлович Громов. Расскажешь ему все, как было», — наконец принял решение Князев. «Что со мной будет?» Прямо спросил Свиридов, которому надоело себя накручивать. «Александр Васильевич будет решать», — сказал Князев и поднял какую-то бумагу, показывая, что разговор окончен. Свиридов вышел из кабинета и в коридоре на секунду прислонился затылком к стене. Но вот и все. Если бы Князев проявил хоть немного участия, то была бы вероятность, что его оставят. Хоть с испытательным сроком, но оставят. А так... Свиридов выпрямился и направился к выходу из городского дома Князевых. Ничего, возможно, ему подвернется еще один шанс приличную работу найти. А пока нужно ехать в поместье, собирать вещи и ждать Громова. Но хоть на хозяина блуждающего замка посмотрит, о котором Анфиса все время говорила исключительно нецензурно. Как только дверь за молодым охранником закрылась, Князев отшвырнул бумагу и призвал дар, чтобы изготовить вестника. Вопрос от Ирины прибыл одновременно со Свиридовым и ответом на его запрос о том, что Голубева в Сибири так и не появилась. И теперь он спешил составить ответ дочери, так неожиданно признавшейся, что упросила Громова принять ее посильную помощь. Вестник от отца прилетел удивительно быстро. Ирина только успела вернуться с обеда в свою комнату, когда рядом с ней возникла серебристая птичка. Выслушав ответ, девушка вскочила и побежала к выходу из замка, надеясь, что успеет перехватить Громова до его отъезда. Нужно было ему все рассказать, чтобы явление Николая Свиридова не было для него совсем уж неожиданным. Она сбежала с крыльца в тот самый момент, когда Громов садился в машину, забросив при этом небольшую сумку на заднее сиденье. «Андрей, подождите!» — крикнула Ира, подбегая к нему и переводя дыхание. «Отец прислал вестника. Вы были правы в своем предположении. Анфиса не доехала до Сибири и сбежала по дороге». «Вот как?» — Громов задумчиво смотрел на нее и уточнил. «Это долгая история?» «Не слишком, но в поместье скоро должен приехать охранник, сопровождающий Анфису. Он вам все подробно расскажет. Но если вы передумаете, то я могу поехать с вами и кое-что расскажу по дороге», — выпалила Ирина. «Почему вы так хотите поехать со мной?» Громов все еще смотрел на нее. «У меня странное предчувствие», — пробормотала Ира, потупившись. «Не могу объяснить, но почему-то мне кажется, что моя помощь может понадобиться. Считайте это приступом ясновидения. К тому же вы едете в мой дом, и я могу помочь со слугами». «Садитесь». Он бросил на нее очень странный взгляд и сел за руль. «Полагаю, вам не нужно вещи собирать, уж в собственном поместье вам будет во что переодеться». Ира открыла дверь, и ее взгляд встретился со взглядом сидевшего на пассажирском сиденье хранителя. «Мяу», — сообщил он ей, а девушка подняла растерянный взгляд на Громова. Он смотрел насмешливо, явно ожидая, что же она будет делать. Ирина недолго колебалась. Подхватив кота на руки, она села в машину и устроила Савелия у себя на коленях, после чего повернулась к Андрею. «Я готова, можно ехать», — сказала она и принялась гладить развалившегося у нее на коленях кота. «Ну что же, рассказывайте, что там произошло с Голубевой», — сказал он, трогая машину с места. «Я понятия не имею, почему пытаюсь достать Ирину Князеву. Скорее всего, блок, наложенный замком на мою чувственную сферу, начинает потихоньку спадать, а Ирина мне нравится, и это на самом деле большая проблема. И дело здесь не в том, что она дочь барона и одаренная, а в том, что у нее есть жених, и эти мои подколки совсем уже не невинные, как минимум неуместны. Нужно срочно попытаться найти более подходящий предмет для ухаживания. Все-таки я молодой и здоровый мужик, и совсем уж долго не смогу быть один. Хорошо, что скоро бал, вроде бы специально предназначенный для того, чтобы собрать в одном месте всех незамужних девушек этой губернии. Другое дело, что я совсем не умею ухаживать за женщинами, только вот так грубо и прямолинейно. Не знаю, посмотрим, пока мое состояние вроде не критично». «Андрюша, скажи Ирочке, что мне надо живот почесать». Голос Савелия прозвучал в голове в тот момент, когда я выезжал за ворота. Я покосился на него и произнес: «Это наглое животное хочет, чтобы вы почесали ему брюшко». «О». Ира улыбнулась и запустила руки в шелковистую шерстку. Савелий чуть повернулся и заурчал. «А зачем хранитель едет с нами?» «В основном, чтобы с вашими кошками познакомиться. У вас же есть кошки?» — спросил я, усмехаясь. «Да, есть». Ира слегка покраснела. «Они на кухне живут, очень красивые». «Ну вот, Сава, тебе даже искать их не придется». Я посмотрел на приоткрывшего один глаз кота. «Рассказывайте, что произошло после того, как Семен Голубев посадил дражайшую супругу на поезд». Когда она закончила свой рассказ, я глубоко задумался. Вот же дрянь какая. И кто был тот мужик, который помог ей сбежать? Если любовник, то его вполне можно вычислить. А если нет? Черт, очень мало информации. Пока я думал, Ира ворковала над Савелием. И какой он красавец, и умница, и пушистый, и статный. «Вот видишь, Андрюша, какая хорошая девочка», — промурлыкал кот. «Это ты, чурбан бесчувственный, хоть бы раз доброе слово сказал». «Не обольщайся. Тебе только что сказали весьма мило и завуалированно, что ты жирный». Я фыркнул, а Ира бросила на меня быстрый взгляд. «Вы сейчас с хранителем разговариваете?» — тихо спросила она. «Да», — я поморщился. «Постоянно забываю, как это выглядит со стороны». «И что он говорит?» — она слабо улыбнулась. «Вы ему нравитесь и чешете его лучше, чем я». Ответив, я посмотрел на зафарчавшего Савелия. «Что?» «Можно подумать, ты меня вообще когда-нибудь чешешь. Никакой ласки, бедный котик, всеми забытый, помирающий в голоде и холоде», — запричитал Савелий. «А ты меня почаще трави и взрывай», — посоветовал я ему. «Вот и видишь, как интенсивно я начну тебя причесывать». «Ты просто толстокожее животное», — надулся кот. «Не то что Ирочка. Вот она меня понимает». И он привалился лобастой головой к ее животу. «Да уж», — я тихонько рассмеялся и посмотрел на Ирину. «Поздравляю, вы единственная, к кому Савелий относится... нормально. Полагаю, без очень большого повода он не будет вас травить». Ира хихикнула и почесала Савелия за ушком. Кот прикрыл глаза и снова заурчал, а в салоне наступила тишина, прерываемая лишь умиротворяющим урчанием. До поместья Князевых доехали молча, а в холле нас уже ждал парень лет 25 на вид. Высокий, неплохо сложенный, с очень серьезным лицом. «Николай Свиридов», — представился он. «Барон Князев приказал мне вас дождаться и рассказать, что произошло в поезде». «А вы куда-то спешите?» Я удивленно посмотрел на Ирину, но она только пожала плечами и опустила на пол Савелия, которого все еще держала на руках. Пробормотав что-то насчет ужина и знакомства хранителя с местными кошечками, Ирина ушла в сторону кухни. Савелий убежал за ней, и мы со Свиридовым остались наедине. «Меня только что уволили». Он пожал плечами и постарался объяснить, поймав мой вопросительный взгляд. «Я упустил Голубеву, позволил себя усыпить и сразу не доложил о случившемся». «Последнее плохо. Разве на первые два пункта ты мог повлиять?» Я несколько секунд разглядывал его, но парень молчал, и я задал очередной вопрос. «Ладно, не мне лезть в чужой устав. Где мы можем поговорить?» Рядом с нами практически сразу материализовался дворецкий, словно подслушивал, ожидая, когда же я произнесу последнюю фразу. Хотя я не могу с уверенностью сказать, что он не подслушивал. Мне частенько казалось, что тот же валерьян по всему замку жучков рассовал и отслеживает каждое брошенное вскользь слово. «Андрей Михайлович, позвольте вашу сумку, я отнесу ее в вашу комнату», — очень чопорно произнес дворецкий. Спорить было бесполезно, да и не нужно, поэтому я просто протянул ему сумку, гадая про себя, где же я буду в итоге искать свою комнату, потому что вот прямо сейчас точно туда не пойду. «Где мы можем поговорить без лишних ушей с господином Громовым?» Свиридов выразительно посмотрел на поджавшего губы дворецкого. «В кабинете барона Князева. Ростислав Семенович отдал все необходимые распоряжения». Выдержав короткую паузу, ответил дворецкий. «Идемте, я вас провожу». В кабинете Князева я уже бывал, когда предыдущий контракт с бароном заключал, поэтому прекрасно мог найти дорогу самостоятельно. Но если дворецкий хочет таскать мою сумку через весь дом, то кто я такой, чтобы препятствовать человеку в получении этих маленьких радостей? Открыв дверь, дворецкий коротко поклонился и ушел устраивать сумку. В кабинет он не входил, и становилось не совсем понятно, зачем он с нами таскался. Даже если предположить, что у меня внезапно развился географический кретинизм, и я забыл, что кабинет расположен в правом коридоре на первом этаже, недалеко от входа во флигель, то Свиридов-то точно знал, где он находится. Все-таки Николай некоторое время проработал здесь охранником. «Ну вот, меня уже караулят, следят, чтобы, не дай бог, ложки серебряные не утащил в качестве сувенира», — усмехнулся Свиридов и глубоко вздохнул. «Вот как?» Я посмотрел на стол и отмел мысль садиться за него. «Это чужой кабинет, и нужно об этом помнить». Кивнув Николаю, настоящий у стены пару кресел, я расположился в одном из них и, дождавшись, когда он сядет, продолжил. «Я все гадал, зачем нас сюда провожали. Дорогу вроде мы оба знаем». «Но чисто технически вы здесь гость, а я уже не работаю, так что...» Свиридов снова сардонически улыбнулся. «Да, вполне логично». Я откинулся на спинку кресла и вытащил из кармана свой потрёпанный блокнот. «Рассказывай с самого начала. Вот прямо с того момента, как вы с несравненной Анфисой Ильиничной сели на поезд». Когда он закончил, я долго рассматривал записи, понимая, что мне очень не хватает личности того мужика, который вытащил Анфису. Но если бы все было так просто, моя профессия не была бы востребована. К тому же я еще точно не знаю, виновата ли Анфиса в отравлении мужа. Потому что, как ни крути, а теряет она с его смертью гораздо больше, чем получает. Я не зря просил Ирину сделать мне выписки из чрезвычайно сложного гражданского кодекса, почему-то в этом мире совмещенного с семейным кодексом. «Они тебя обнаружили только в Москве?» — наконец спросил я Свиридова, отрываясь от разглядывания записей. «Думаю, что раньше. Я же вынужден был с ними в одном поезде ехать почти двое суток». Он вздохнул. «Я не одаренный, но вполне мог загримироваться. Пара париков, усы, борода — это все в специальной лавке продается как забава на карнавалы, и стоит не так уж и дорого. Неполноценная иллюзия, но при грамотном использовании все равно сразу узнать человека сложно». «Сложно». Я кивнул. «Особенно если тебя не учили оценивать образ в комплексе, не только лицо, но и манеру речи, моторику движений и другие, казалось бы, мелочи. Анфису вряд ли этому учили. А в поезде постоянно менять внешность не получится, соседи по вагону неправильно поймут. Где ты научился маскироваться?» «Я не учился», — серьезно ответил Свиридов. «Много читал, в основном про частных детективов, вот и...» «А сам не хотел стать сыщиком?» — спросил я, продолжая его разглядывать. «Не знаю». Он опустил взгляд на свои руки. «Мальчишки, конечно, хотят стать детективами, разумеется, первого ранга, никак иначе. Я ничем не отличался от других. Тоже мечтал распутывать загадочные преступления. Сейчас, наверное, подам прошение на получение лицензии. Что мне еще остается? Рекомендательного письма мне Гнедов не дал, но я не мог ему сразу сообщить». Николай вскинул голову. «Я не одаренный и не умею создавать вестников. И потом я растерялся. А когда начал следить за Голубевой, уже было не актуально что-то сообщать без хоть каких-то результатов». «Тише, тише, не горячись», — я поднял руку, успокаивая парня. «Я тебя понимаю, правда понимаю, но ты был все-таки не детективом, а охранником. И правила в полувоенном подразделении не стоит нарушать, чтобы не оказаться на улице. И быть детективом первого ранга? Ты серьезно? Это же такой геморрой, что и не вышепчешь». «Я могу идти. Хотелось бы до темноты добраться до Дубровска», — сжав губы, спросил Свиридов, внимательно меня выслушав. «Ну так я тебя не держу». Захлопнув блокнот, я поднялся на ноги. «Вот что, Николай, мне нужен помощник на это дело. Ирина Ростиславовна мне очень сильно помогает, но подозреваю, что ее помощи мне может не хватить. Слишком много в этом деле неизвестных. Обычно я нанимаю Бергера, но он почти женился. К тому же у него сейчас есть дело. Очень нудное, неинтересное, но денежное. Поэтому я не хочу его отвлекать». «Вы хотите нанять меня помощником?» — недоверчиво спросил Свиридов. «На это дело, да. Например, сейчас я начну допрашивать прислугу одного за другим. Ты их знаешь и можешь мне что-то подсказать». Еще раз прикинув все «за» и «против», я кивнул своим мыслям. «Ну так что, поработаешь на меня? После окончания дела уже я смогу дать тебе рекомендательное письмо как последний работодатель». Свиридов задумался, и я не мешал ему, подойдя к окну. То, что мне нужен постоянный помощник, я понял в тот момент, когда пытался разобраться с проклятыми контрактами на поставку материалов. Я не могу разорваться, черт побери. Слишком много дел копится, и меньше их не становится. Но и бросить сыск я не могу, потому что на сегодняшний день это почти что единственный источник моих доходов. Вся рента, получаемая с земель, пойдет на восстановление шахты. И это совершенно недешевое удовольствие, надо сказать. Так что мне просто позарез нужен личный помощник и управляющий. И я понятия не имею, где взять ни одного, ни другого». «Я согласен попробовать», — наконец ответил Свиридов, и я отвернулся от окна. Все равно из него открывается прекрасный вид на конюшню, а вид чистки копыт какой-то лошади почему-то быстро мне надоел. «Андрей Михайлович, я не знаю специфики работы, а вы предлагаете мне вот прямо с места и в карьер включаться в расследование. Это... я попробую», — добавил он очень серьезно. «Ну вот и хорошо. Вернемся завтра в замок и составим полноценный договор. Да, Николай, ты должен будешь принести мне временную клятву, действующую на время выполнения договора», — чуть поколебавшись, предупредил я. «Как ты понимаешь, я просто не могу впустить в блуждающий замок человека, способного причинить хотя бы теоретический ущерб». «Я понимаю», — ответил Свиридов. «Это нормальное требование. — добавил он, пожав плечами. «Тогда давай уже приступим. Я хочу до ночи со слугами закончить». Я вернулся в свое кресло. «Найди дворецкого и попроси его начать присылать ко мне слуг по очереди, и предупреди, что я хочу начать допросы с него самого». Глава 7. Эту горничную, обнаружившую тело Голубева, я оставил напоследок. Об этом я попросил дворецкого Бориса Егоровича, и он в точности выполнил мою просьбу. Девушка вошла в кабинет, глядя на меня широко распахнутыми глазами. На Свиридова она старалась не смотреть, все внимание сосредоточив на мне. «Присаживайтесь», — я указал ей на диван, оставаясь сидеть в кресле. «Борис Евгеньевич сказал, что это именно вы пошли в то утро узнать, почему управляющий так задержался в своем флигеле». «Да, это было ужасно», — она прижала руки к щекам. «Я до этого никогда не видела покойников». «Верю», — я кивнул, внимательно глядя на нее. «Что-то необычное в это утро происходило?» «Нет, все было как обычно, кроме того, что Семен Алексеевич вовремя не пришел к Ростиславу Семеновичу на доклад», — выпалила девушка. «И вы не видели никого постороннего?» — задал я вопрос, прекрасно зная на него ответ. «Нет», — она покачала головой. «У нас хорошая охрана, здесь не могло быть никого постороннего». «Танечка, скажите, Голубев сам приносил себе завтрак?» — спросил я, не отрывая от девицы пристального взгляда. «Конечно же нет». Она так на меня посмотрела, словно я оскорбил ее в лучших чувствах. «Семену Алексеевичу всегда завтрак приносили в комнату, а обедал и ужинал он обычно с семьей господина барона». «Тогда, может быть, вы мне скажете, кто в то утро принес ему еду?» Я вертел ручку в руке, и Таня следила взглядом за ее движением, уже не глядя на меня. Было видно, что мой пристальный взгляд смущал девушку. Я определенно становилась не по себе. «Я не...» Она невольно нахмурилась. «Я не знаю», — произнесла она и подняла глаза на меня. «А это важно?» «Скорее всего, нет», — я улыбнулся. «Хорошо, это все, что я хотел бы узнать. Можете идти». Она вскочила с дивана и быстро пошла к выходу. Когда дверь за горничной закрылась, стоявший у окна Свиридов подал голос. «Никто ничего не знает, ничего необычного не происходило, а отравленная еда, по всей видимости, сама на столе у Голубева оказалась», — произнес он саркастически. «И что нам дали эти допросы, Андрей Михайлович? Мы же ничего толком не узнали». «А я и не надеялся ничего узнать». Поднявшись из кресла, я повел плечами, чтобы хоть немного разогнать застоявшуюся кровь. Мне нужно было отследить реакцию каждого из допрашиваемых. «И вы что-то поняли?» Свиридов пристально смотрел на меня. «Нет, это странно на самом деле». Я задумчиво посмотрел на дверь. «Ни разу не видел такого единого мнения абсолютно всех по каждому вопросу. Тут впору подозревать, что все слуги объединились и убили ненавистного управляющего». «Такое возможно?» — спросил Свиридов с сомнением в голосе. «Маловероятно», — ответил я, открывая блокнот и просматривая записи. «Но возможно, чего уж там». «По-моему, все думают, что это Анфиса», — уверенно произнес Николай. «А вот в этом я сомневаюсь». Я подошел к нему и посмотрел в окно. Там все тот же мужик занимался копытами лошади. Не удивлюсь, если той же самой, которую я увидел, подойдя к окну в первый раз. По закону Анфиса очень многое теряет, становясь вдовой, если только Голубев в своем завещании не оставил все своей неверной женушке. К тому же способ убийства в данном случае ей не подходит. «Почему? Вы думаете, Анфиса не способна на убийство?» Свиридов хмыкнул. «О, вот в этом я не сомневаюсь», — протянул я, наблюдая за чисткой копыт. «Нет, все-таки это другая лошадь или та же?» Вопрос был непринципиальный. Я отвернулся от окна и прошелся по кабинету, рассуждая на ходу. Анфиса очень даже способна на убийство, но отравить мужа она бы не стала. Пристрелить, прирезать — вот это другое дело. А отравление... Отравление — это почти всегда расчет, в порыве страсти никого не травят. В любом случае, мне нужно ознакомиться с завещанием Голубева, пока что все это всего лишь догадки». «То есть сбежавшую жену Голубева вы все-таки не исключаете из подозреваемых?» — хмуро уточнил Свиридов. «Нет, конечно», — я потер лоб. «В таких делах всегда прежде всего подозревают родственников. Но в этом случае у Анфисы должен был быть сообщник. И знаешь, кто больше всего подходит на эту роль?» «Конечно», — он пожал плечами. «Я...» «Верно. Вот только тебя здесь не было, когда был убит Голубев. Но клятва, данная тобой барону Князеву, не дала бы соврать, рассказывая о своих злоключениях», — добавил я, насмешливо глядя на своего нового помощника. «Вообще, мне очень нравятся эти клятвы. Они существенно облегчают ведение расследований. В своем мире я, например, вынужден был бы проверить каждое твое слово, что доставило бы мне много неудобств». «Никогда не рассматривал клятвы служения с этой стороны». Свиридов задумался на мгновение, но уже через пару секунд добавил. «И что дальше?» «А дальше ты найдешь мне расписание Голубева, в частности, какие дела у него были запланированы, а я более тщательно обыщу его флигель. Может быть, мы что-то упускаем», — сказал я, поворачиваясь к двери, начавшей в этот момент открываться. В кабинет вошла Ирина. Она внимательно посмотрела на Свиридова и покачала головой. «Я была против того, чтобы тебя увольнять, Коля», — тихо произнесла она. «Но Гнедов даже слушать меня не захотел. Как я поняла, твое наказание имело еще и воспитательный момент для остальных». «Не стоит извиняться, Ирина Ростиславовна». Он сдержанно улыбнулся и направился к двери. «Я ожидал, что подобное может произойти. Как бы то ни было, вполне возможно, что я даже выиграл от этого». Он бросил быстрый взгляд на меня и направился выполнять свое задание. «Андрей, я пришла узнать, когда мы будем ужинать». Ира подошла ко мне. «Я понимаю, что вы не хотите есть в этом доме, но и оставаться голодным не слишком хорошая идея». «Где Савелий?» Я не ответил на ее вопрос, обдумывая предложение. «На кухне». Ее личико осветила улыбка. «По-моему, он дегустирует все сорта колбасы, какие у нас имеются. Кухарки от него просто в восторге, и даже наш повар пытается подсунуть ему кусочки повкуснее». «Мне кто-нибудь объяснит, каким образом этот вполне упитанный кот умудряется всем продемонстрировать, какой он несчастный и как сильно недоедает?» — задал я риторический вопрос. «Похоже, я скоро его действительно на диету посажу». «Зачем?» — Ира насупилась, словно я предложил ей на пару прибить хранителя и содрать с него шкурку, а не позаботился о его здоровье. «Он такими темпами скоро ходить не сможет», — хмыкнул я и достал из кармана вестника. «Артефакт был дорогой, одноразовый, но я его еще не опробовал, да и время не хотелось зря терять». Вспомнив инструкцию по пользованию, сжал птичку, и когда она засветилась, отчетливо произнес, представляя себе адресата. «Сергею Бергеру, сделай одолжение, найди душеприказчика Семена Голубева и пришли его имя и адрес». Продиктовав сообщение, разжал пальцы, и птичка, рассыпавшись сотней серебристых искр, исчезла. Несколько мгновений я смотрел на то место, где затухали последние магические искры, а Ирина, вздохнув, сказала: «Хранитель не толстый, он красивый, в меру упитанный кот, и, разумеется, он вполне сможет ходить, а вам не нужно было тратить артефакт, я вполне могла бы сделать вестника и отправить от своего имени». «Нет», — я покачал головой, — «мне нужно было понять принцип действия». К тому же так было проще для самого Бергера. Он прекрасно знает мой голос, и мне не нужно даже ему представляться. А вот вам пришлось бы долго доказывать ему, что действуете действительно от моего имени. И хорошо, если бы Сергей не принял все это за дурацкую шутку». «Хорошо». Обдумав, что я сказал, Ирина вернулась к тому вопросу, с которым пришла сюда. «Так что насчет ужина?» «Думаю, что воспользуюсь вашим предложением. Не думаю, что меня будут травить у вас на глазах или на глазах у Савелия. Бедный котик же может обидеться», — я усмехнулся. «Но сначала я флигель обыщу, чтобы после ужина мог спокойно обдумать полученные сведения, не отвлекаясь на посторонние вещи». В итоге в комнаты Голубевых мы пошли с Ирой вместе. Она показывала дорогу во флигель из дома. Географическим кретинизмом я не страдал и вполне мог найти нужную дверь самостоятельно, тем более что она находилась именно в том месте, где я и предполагал. Но раз Ира хочет показать, что является хорошей помощницей, то мешать я ей не буду. «Осмотрите комнату Анфисы», — отдал я распоряжение Ирине. Огляделся по сторонам и решительно направился в крохотный кабинет Голубева. В комнатке, бывшей, скорее всего, обычной кладовкой, которую управляющий в свое время превратил в кабинет, кроме письменного стола и узкого шкафа ничего не было. Здесь даже окна не было, и это только подтверждало мои мысли насчет кладовки. Сев за стол, я выдвинул первый ящик. Бумаг было много. Вытащив все их на стол, быстро перебрал. Ничего интересного, обычные рабочие моменты. У меня дома примерно такие же на столе остались лежать. Второй ящик был почти пуст. Точнее, он был предназначен для канцелярских принадлежностей, но их было немного. Закрыв ящик, я принялся осматривать кромку стола. Так, мне не показалось. Здесь точно есть потайное отделение. Осталось только найти его. Скрытный ящик нашелся быстро. Нужно было только как следует надавить на кромку в определенном месте. «Все-таки люди остаются абсолютно одинаковыми, независимо от того, в каком мире живут», — пробормотал я, вытаскивая довольно толстую тетрадь. Это был дневник Голубева. Точнее, это была его рабочая тетрадь, в которую он иногда заносил...